это же личный слуга, падре! Такой подлый! Он обо всем донесет, падре, да еще преувеличит. Нет-нет, Петр, мы дадим такого маху, какого еще свет не видел. Однако Петр, пропустив эти возражения мимо ушей, несся вперед, увлекая за собой и Джованни, который был не в силах удержать его, а немного погодя даже ощутил неведомое прежде восторг и блаженство, составляющее привилегию героев и авантюристов. «Ну ладно», — мелькнуло в его светлой головенке, «а я тут не в ответе. Это Петр выдумал. А что мне оставалось делать, если он старше и сильнее?» Они подлезли под решетку, закрывавшую проем в стене, через который ручей, пока в нем струилась вода, втекал в парк и оттуда, по вонючей боковой улочке, примыкающей к итальянской, помчались на большую Малостранскую площадь, где черные толпы людей теснились вокруг черных подмостков, на которых, ожидая осужденного, стоял подле плахи палач, весь в черном, с красным капюшоном на голове и сложенными на груди огромными ручищами. А потом к гандлиржскому пятачку, приблизительно к тому его краю, где нынче стоит Вальнштейнский дворец и где Петр провел прекраснейшие минуты своего детства. «А что ты скажешь, падре, когда он примется нас ругать?» — спросил на своей итальянизированной латыни Джованни, снова охваченный тревогой, поскольку никогда в жизни еще не бродил по городу пешком и без сопровождения взрослых. Все пугало его — и палач, и полуголая жертва со следами пыток на теле, которую везли на казнь, привязав к телеге, и нищие, корчившиеся на земле подобно ворохам вонючих отрепьев и хватавшие нарядно одетых мальчиков своими золотушными руками конюча милостыню. Грязные свиньи, с хрюканьем разрывавшие рыхлую землю, и окровавленный зубодер, который перед своим заведением тащил воющему пациенту больной зуб, и проститутки, выставлявшие из распахнутых окон подвальных комнат обнаженные груди, и солдаты, и сторожа, и евреи в черных лапсердаках желтым кругом. Его бледное личико вновь обрело привычное выражение притворного безразличия, но он в страхе приникнул к своему более сильному и отважному приятелю, храбро шагал на своих тоненьких ножках, обутых в остроносые туфли из белой кожи, и косился на этот странный мир, открывавшийся перед ним, и клонил голову на плечо своего заступника Петра. «Я не знаю, что я скажу твоему падре», — ответил Петр на том же языке. Он так быстро все схватывал и обладал таким тонким слухом, что нескольких слов, произнесенных Джованни, было достаточно для того, чтобы латынь, воспринятую от иезуитов, он приспособил к его итальянскому произношению. «Но пусть он видит, что я не из тех, кто позволяет себя мучить, отравлять и принуждать делать то, что я не желаю», — пояснил Петр. «А как понять, что ты сказал раньше? Теперь мотаем отсюда». «Это значит, бежим», — снова пояснил Петр. «Взять ноги в руки и незаметно исчезнуть. Понимаешь? И все». Он пошевелил пальцами, изображая движение быстро бегущих ног. Джованни понял. «А почему мы не останемся поглядеть на казнь?» — спросил он. «Потому что я этого не люблю», — ответил Петр. Но, заметив, как по личику Джованни промелькнула тень, без сомнения знак того, что в глазах своего младшего друга он выглядит неженкой и трусом,